По всем программам, кроме неработающей музыкальной, нудным, но жестким голосом в лучших традициях времен старика Грешнева, читали один и тот же текст, указ некоего Бухба, боевого управления хозяйственными беспорядками, а может быть, бюро по устранению хулиганства и бандитизма, или нет, это был указ базового учреждения холистической борьбы. Вот такая бредятина кому-то из нас запомнилась. Но вообще расшифровка не главная, и ее теперь едва ли воспроизведу точно. Однако все слова в их историческом указе были вполне знакомые, до оскомины. С целью всемерного и повсеместного наш неизменный авангард во главе с выдающимся во имя народа, по воле народа, всегда вместе с народом, с чувством глубокого удовлетворения. В общем, мы заскучали поначалу, а вот девочки наши сразу сделались белыми, как молоко, и только что-то шептали друг другу ошарашенно. Потом и до нас дошло, что с этим Бухб хана придет всем Б, и даже не Б. Теперь не только Веркиному кооперативу крышка, но даже хваленой СДК и вообще госкомсексу в целом. Прикроют эту лавочку, потому что коммунизм с сексом несовместим. Читайте Оруэлла. Это нас девочки просветили. И вообще, теперь всякой вольной жизни хана. Погуляли и будя, ребятушки. А жалко... Но перестроился я мгновенно. Слово-то какое, перестроился. Забывать пора, Эдичка, оппортунистские термины и лозунги. Кончилась ваша перестройка. Я заорал на всю компанию, где мы вшестером дружно болтались перед главным дисплеем. Почему одеты не по форме, звездюки? Выходи, строиться. Готовность 2 минуты, поршень вам в дюзу. Понятно было то, что в этой новой обстановке главным стану именно я. И Димка это тоже понял. Вот только покомандовать мне так и не пришлось. Другие командиры объявились. Словно большой кусок штукатурки с отсыревшего потолка рухнула внезапная тяжесть. Нас вдавило кого в антиперегрузочные кресла, а кого и в кучу барахла с острыми углами. И в тот же момент, вслед за скрежетом чужого внешнего люка, наш, по счастью, ходит очень мягко, послышалась от входного тамбура очень громкая и очень грубая матерщина. Застучали сапоги, много пар сапог, защелкали затворы, язычно разносились по коридорам идиотские команды и не менее идиотские доклады. «Обыскать склады! Первый склад взят, второй склад взят, третий склад взят. Захватить рубку. Рубка обезврежена. Захватить кольцевой коридор. Кольцевой коридор контролируется». Потом мы их увидели живьем. Крепкие мальчики в голубых беретах и камуфляже с красными лицами и горящими глазами ворвались к нам числом не менее 15. И, встав по всем стенам, навели бластеры и взревели дружно, хоть и не слишком стройно. «Руки вверх!» Вот, собственно, и все. Дальше было не очень интересно. Появился их начальник в штатском, обыкновенный партийный босс, с туповатой рожей и хамскими манерами. Представился руководителем спецуправления Бухб, курирующего торговый флот. Из чего это нам такая честь? А фамилия у него была вроде как собачья. Не то Елаев, то ли Якусаев. Я тогда не записала, а теперь кто же его, придурка, вспомнит? Покусаев этот уверял всех и каждого, что он совершенно нормальный мужик во всех отношениях. Однако у нормального мужика руки ходили ходуном, а глаза бегали. Он перехватил понимающий взгляд Димки и сказал: «Вы не смотрите, ребята, что у меня руки трясутся. Я совершенно нормальный мужик. Вот и поддал вчера. еще на земле, а сегодня, представляете, похмелиться нечем. Из-за этого поганца Бардачева во всем советском космосе не найти водки ни грамма. У вас, случайно, нет, мужики, а? Это была такая явная и неприкрытая провокация, что Димка сориентировался мигом. — Упаси вас Господь, товарищ Тявкин, простите, Кузькин, нам на работе, то есть в рейсах, ни при каких режимах не полагалось, так мы и не пьем, служу советскому космосу, — добавил он лихо. А товарищу Сявкину-Ляшкину, видать, и правда, плохо было. Но он даже не стал свою настоящую фамилию повторять. Только смотрел на нас печальными собачьими глазами, и я все пытался угадать, чего в них больше, мольбы или угрозы. Видно, он еще не решил, каким способом легче из нас пиртягу вытянуть. В ходе торопливого обыска ее они не нашли. Ну еще бы! Кеша прятать умеет. На женщин высокий начальник из Бухб смотрел с тоскою импотента и даже не спрашивал, откуда они тут взялись. И я вдруг проникся жалостью к этому немолодому алкоголику. Ну, действительно, он сидел перед нами в тупом ожидании чьих-нибудь инструкций. Руки его дрожали все сильнее. И мужик явно не понимал, что делать и как себя вести. «Черт!» — подумал я. «Да чем мы рискуем, в конце концов? Надо ему налить, не могу я быть таким жестоким». Я уже толкнул локтем в бок Димку, вот только сказать ничего не успел. Потому что теперь уже без всякого предупреждающего сигнала наступила невесомость. Очередные незваные гости управляли нами с еще большим размахом. Они подключали у нас всю технику, и я не удивился бы, узнав, что и бластеры в руках захвативших кораблей БУХБшников уже не дееспособны. В таких случаях верх берут те, кто лучше владеет рукопашной или вовремя хорошо оснастился холодным оружием, типа тривиальных ножей или нетривиальных японских тюрикенов, этих метательных колесиков. Собственно, нам уже было все равно. Убивать станут. Ну что ж, мы люди тертые. Каждый попытается продать свою жизнь подороже. А если просто арестуют, так мы только обрадуемся. Пусть в тюрьму, лишь бы на землю. А это переименованная консервная банка со всеми удобствами. Парус теперь уже хрен знает чего. Опостылила хуже горькой редьки. Консервную банку нашу вскрыли они лихо, с грохотом и свистом. Спасибо, весь воздух наружу через шлюзы не выпустили. Народу прилетевшего было числом поболее, и бластеры у них были потяжелей. Вот только мы долго не могли рассмотреть, кто у них главный. Вместо обычной военной формы цвета хаки со скромными пятиконечными звездами эти вырядились как клоуны. Все на их было трехцветное, от сапог до пилоток, бело-красно-синее. «Именем Великой Свободной России!» — орали эти новые люди. «Всем лечь на пол и руки вверх!» Команда была странная, но мы все-таки исхитрились ее выполнить. Руки-то вверх поднять — фигня, а вот лечь на пол в невесомости — это, доложу я вам, очень непросто. Однако предыдущие спецназовцы ни ложиться, ни садиться, ни руки поднимать не собирались. Они плавали по всем помещениям и с туповатым упорством ловили в прицел превосходящего противника. К счастью, у обеих групп хватило ума не стрелять, но профессионалы все-таки. Из бластеров шарашить внутри торгового суденышка — это же верная смерть для всех. Одна большая, холодная и очень дырявая братская могила, точнее, братский металлический гроб. Мы шестеро, кто за что зацепившись, лежали на полу, согласно приказу. А эти разноцветные уроды плавали над нами и переругивались, потрясая друг перед другом все более весомыми аргументами. БУ-хабэшники призывали к старому порядку и законной власти, апеллировали к воле всего советского народа, а новые вещали от имени не менее законно избранного президента России Глеба Сосенцина, отныне неподчиненного президенту СССР Бардачеву. В итоге новые сумели объяснить старым, что на земле уже все без них решили, а главное, нет больше никакого советского космоса. Империя развалилась на 89 субъектов Космической Федерации, и каждому из этих субъектов теперь предоставлено право голоса в Лиге Вселенских Наций. При этом коммунистическую партию объявили вне закона, а КГБ переименовали в два временных органа с длинными названиями — АФБРС и БЦРУМ. И готовятся дальше чехвостить на кучу маленьких спецслужб. Такие дела.